9 августа в присутствии императрицы в Сенате был подан ей доклад о собирании в казну впредь десятой доли с меди, железа, чугуна и со всего выделывающегося на частных заводах, но со вновь устраивающихся заводов этот платеж взыскивать только по прошествии 10 лет. Екатерина подписала «Быть посему, а о розданных казенных заводах и о приписных крестьянах рассмотрение сделать». В том же присутствии она дала Сенату 2 приказания. Первое. Определить, какие достаточные способы к весьма нужному размножению и сбережению лесов для периоду принять надлежит. Второе. Для рассмотрения гражданских штатов быть особой комиссией при сочинении уложения и в оной быть главным князю Якову Петровичу Шаховскому. Относительно крестьянских волнений Екатерина еще 3 июля подписала указ. «Понеже благосостояние государства, согласно божеским и всенародным узаконениям, требует, чтоб все и каждый при своих благонажитых имениях и правостях сохранением был, так как и напротив того, чтоб никто не выступал из пределов своего звания и должности, то и намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять и крестьян в должном им повиновении содержать. Но приходили известия о новых крестьянских волнениях. 19 июля в присутствии императрицы в Сенате читали просьбу генерал-майора Тевкелева на возмутившихся крестьян в Казанской и Оренбургской губерниях. 9 июля Екатерина велела распечатать домовые церкви, запечатанные в предшествовавшее царствование, но предстоял трудный вопрос о монастырских имениях. 3 июля, присутствуя в Сенате, Екатерина приказала ему иметь рассуждение о духовенстве, как бы ему учинить удовольствие к его содержанию. Духовенство не дожидалось и подало прошение об отдаче ему во владение вотчин, и 5 июля императрица передала это прошение Сенату с приказанием иметь рассуждение и мнение свое ей донести. Опять рассуждение. А между тем ростовский митрополит Арсений Мациевич в письме к графу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину так описывал положение, произведенное распоряжениями по указу Петра III. «Не надлежало бы мне утруждать теперь ваше высокографское сиятельство просьбою, однако крайняя нужда влечет, яко за отобранием ныне от дома архиерейского и от монастыря вотчин приходится с голоду умирать, понеже хлеб у нас весь был по вотчинам в житницах, а при себе в самом доме архиерейском не держал, кроме как только на пищу молотый. А как указ застиг, то воевода ростовский тотчас по всем вотчинам житницы опечатал, и скот и птицы описавши, в свою команду взял, оставив меня со всем духовенством и мирскими служителями без пропитания. И не токмо будет есть нечего, когда смолотая и лежавшая в суше ушилах приедим, но и литургии святой служить нечем и некому, все принуждены идти с нищими в мир. Всепокорно прошу показать милость к домам Божиим, дабы старанием вашим возвращены вотчины были по-прежнему. Лошадей, хотя малое число, очень оставлено у нас, да и тех будет нечем кормить». Не жаль того, что лошади у нас, все с кобылицами и малыми жеребятами, нарочным полковником из военной коллегии присланным, отобраны и в Петербург сведены. Только жаль того, что завод, отчасти славный в государстве, совсем переведен, и от нас ни в прислугу высокомонаршей власти, но как бы за вину нечто конфискованное отобрано». В Ростове у нас воеводу и надворный советник Петр Протасьев. Невозможно ли постараться его отсюда переменить? Примечание: письмо от 12 июля хранится в Государственном архиве. Конец примечания. Преосвященные, пораженные указом Петра III, передавали друг другу в письмах своих сетования. Московский митрополит Тимофей писал Арсению Ростовскому: «Что же касается доупомянутой в писании печали, то теперь не только вашу святость, но и всех нас коснулась эта скорбная метаморфоза, которая жизнь нашу приводит к стенаниям и горестям». Архиепископ Амвросий писал тому же Арсению 15 июля: «Поздравляю общую радостью со вступлением Ее Императорского Величества на престол. Слава Богу, что мы все от мысленного иго избавления получили, и теперь, как из манифеста о коронации изволите усмотреть, к сентябрю месяцу просим и Ваше Преосвященство к нам в Москву пожаловать и нам о известном деле помогать». Митрополит Тимофей 2 августа писал Арсению: «Августа 1 принял я писание вашего Преосвященства всеприятно, в коем объявленные в прошедшем времени последовавшие несчастные приключения читал не без сожаления. У нас в отдаленных только местах таким образом поступлено, и скот по описи весь взят, а в Москве их наглости не видели. Лошади, хотя все описаны, однако и поныне не отобраны, и остались под ведением нашим. Но и нам сия отрада невелика, ибо, с другой стороны, не без жалости видеть можно, что в вотчинах от тех же наших крестьян невозвратные поделаны разорения, леса порублены, сено расхищено, мелкий скот и птицы, инде прежде описи еще побраны, а инде при описи оскоренены. В прудах рыба выловлена, и какие только вообразить можно наделали, как при описи бывшие офицеры, так и сами крестьяне, опустошения. Да и при Москве, в Черкизовском моем пруде, не однажды описатели дерзостно рыбу ловили, однако же не единожды зато и сменяемы были. В таких-то смутительных обстоятельствах одна только суть отрадую надежда». Но митрополит оканчивает письмо печальными словами: «Надежду истребляет рознь между братьями». Примечание: архив Синода, дело об Арсении Мациевиче. Конец примечания.